печатавшиеся в правительственном вестнике и других официальных органах, фальсифицированные отчеты вызывали только возмущение у подсудимых. Защита обратилась с ходатайством о разрешении ей за свой счет пригласить стенографов и записать процесс с целью последующего издания стенограммы. Отказать в этом первоприсутствующий не мог и на одном из первых заседаний торжественно провозгласил подсудимым: «Отчет будет напечатан стенографически полный, следовательно, в этом отношении вы получите полное удовлетворение». Какова была цена этому торжественному заверению царского сенатора, видно из последующей судьбы самого стенографического отчета. Напечатанный в 1878 году в типографии Стасюревича в Петербурге на деньги защитников, официальным издателем считался профессор Таганцев, том первый отчета был немедленно по напечатанию арестован в типографии. Министр внутренних дел Тимашев 1 ноября 1878 года в своем представлении комитету министров так мотивировал арест книги: «Учитывая вредные последствия, которые по существу содержащихся в помянутом стенографическом отчете подробностей могли бы иметь из-за распространения этого издания в различных слоях общества и в особенности между молодежью, считаю необходимым представленное в цензурный комитет частное издание, заключающее в себе стенографический отчет по этому делу, воспретить». Постановлением комитета министров 14 ноября 1878 года книга была запрещена и 22 декабря того же года уничтожена в количестве 1175 экземпляров. Стенографический отчет по делу 193 не был переиздан и до наших дней. Лишь в 1906 году, в дни относительной свободы печати, издательством Саблина с предисловием Каллаша была издана книга под названием «Процесс 193». Но в книге, кроме предисловия Каллаша и официального обвинительного акта, хорошо известного и до этого, никаких подробностей о процессе не приведено. А между тем сожженная цензурой книга «Стенографический отчет», уцелевшая, как говорят опытные книжники, всего не более чем в 10 экземплярах, включая находящийся у меня, полна самого захватывающего интереса и подробно рассказывает об одной из ярких страниц русского революционного прошлого. Люстра, зажженная на расстоянии. В невеселом списке книг, уничтоженных царской цензурой, значится роман Филиппова «Скорбящие». Книга была напечатана в Петербурге в типографии Маргиеровского в 1873 году тиражом в 2000 экземпляров. Цензор Ведров арестовал весь тираж книги. О содержании романа «Скорбящие» лучше всего рассказывает тогдашний министр внутренних дел Тимашев, который в своем представлении комитету министров писал: «Принимая в соображение, что в книге Филиппова представляется ряд возмутительных злоупотреблений упраздненного крепостного права, что нравы помещиков и вообще высшего сословия изображены в ней с явной тенденциозностью в самом отвратительном свете, с крайним цинизмом, оскорбляющим нравственное чувство, что автор книги с грубым укором и с нескрываемым презрением относится вообще к нашему гражданскому и социальному строю и к военному сословию, и что книга его, несмотря на переменившееся ныне отношение помещиков к крестьянам, по тону своему и по представлению в ней высших классов, в отвратительном виде направлена к возбуждению ненависти одного сословия к другому, и презрение к нашим общественным условиям, а также оскорбляет нравственные чувства приличия, нельзя не признать распространение означенной книги несомненно вредным». Разумеется, после такой рецензии царского министра дальнейшая судьба напечатанной книги была решена быстро. Постановлением комитета министров 7 декабря 1873 года она была уничтожена в количестве 1000 965 экземпляров. Официально уцелело всего 35 экземпляров, один из которых удалось найти мне.